Глава 3. Утро выходного дня хотелось провести в постели, поваляться подольше, выспаться за всю седмицу. Единица измерения времени примерно равна земной неделе. Но раздавшийся перезвон из радужника, артефакт для связи на расстоянии, заставил подскочить и быстро проснуться. Алекса взяла магический артефакт, мечтая кинуть его в окно, однако в следующий миг выдохнула и жалобно протянула. «Мама, рано же еще!» «Кто рано встает, тому светлая матерь подает!» «Мама!» «Алексей Александрина, ты помнишь, какой сегодня день?» Кьяра Доротея явно хорошо знала свою дочь. На этом моменте Алекса наконец-то сбросила остатки сна и попыталась вспомнить. Неудачно, но девушка не любила сдаваться. «С праздником!» «С каким, милая?» «Со светлым?» – Алексия надеялась на свою удачу. «Ну, как сказать, день рождения твоей бабушки и моей свекрови». «Ох, ты клятвенно обещала». «Я помню и буду». Закончив разговор, Алексия зарылась головой под одеяло, хотелось урвать еще хоть лучину сна. Однако уснуть больше не смогла, пришлось подняться. Она уже лежала в ванной, когда стук в дверь развеял все надежды на спокойный отдых. Сначала девушка делала вид, что не слышит, но в дверях продолжали тарабанить. В какой-то момент стук стал перебирать разные мелодии. Пришлось все-таки встать и накинуть халат, открыть неуемному посетителю. В коридоре обнаружился Тиан, который сразу пожаловался. «Я забыл ваш условный стук». «Три коротких и один длинный». Девушка пропустила королевича в комнату, а сама скрылась за дверью гардеробной. Оттуда громко крикнула. «Займись чем-нибудь, я быстро». Вышла меньше, чем через свечу, и с немалым удивлением обнаружила Тиана, лежавшего на ее кровати с книжкой, той самой, что вчера осталась брошенной на тумбочке. «А почему у него нефритовый меч?» Невинно поинтересовался мужчина. Алекса вспыхнула от неожиданности и спешно забрала книгу. «Это не для мужчин. Такие произведения только для женщин». «Да ладно, даже интересно, что ответит юная королевна благородному рыцарю?» «Свой интерес утолишь в другом месте. И, кстати, прогулка откладывается. Я уезжаю на семейный обед в честь дня рождения моей бабушки». «Ура! Мы едем на семейный обед!» «Мы?» Алекса недоверчиво окинула взглядом развалившегося королевича. «Мы ведь пара!» «Ты не понимаешь, на что подписываешься?» Попыталась образумить жениха Алексия. «Кьяра Александрина Гилберг — это... нечто!» «Как мило! Твое второе имя в честь любимой бабули!» «Не называй ее бабуля, не говори с ней!» И даже не смотри ей в глаза. Не корми ее и не гладь против шерсти. Девушка недоуменно подняла брови. «Я думал, мы правила обращения с дикими животными повторяем», — пожал плечами Тиан. Алексия закатила глаза. «Тиан...» «Алекса», — передразнил ее королевич. «Ты невыносим, и никто в здравом уме не согласится выйти за тебя замуж». Алексия со смехом подхватила с кровати Марианны подушку и запустила ее в Тиана. «Вот настоящая причина, почему тебе необходима фиктивная невеста». Легко поймав пуховый снаряд, он положил ее себе под голову. «Или наоборот, я невероятно прекрасен, и мне в пару нужна такая же чудесная девушка». Алексия покачала головой, но улыбку сдержать не смогла. «Нам надо найти презент для милой бабули Гилберг», — уточнил Тиан, поднимаясь с кровати. «Да, но лучший подарок уже есть, и это ты», — злорадно добавила девушка. «Тебя растерзают вопросами о свадьбе и детях». «Готов пойти на жертву. Все ради тебя, прекрасная Алексия». Приблизившись к ней, он подал руку и сопроводил к выходу. День обещался стать довольно занятным. С подарком решили быстро. Драгоценности любят дамы разных зим, а королевская сокровищница хранит в себе интересные экземпляры. Корзину цветов организовали рядом в дворцовой оранжерее. Алекса внимательно наблюдала, как работницы умело укладывают веером красивые белые розы, чтобы каждый цветок оказался виден и раскрыт. Корзина получилась поистине гигантских размеров. «А с тобой выгодно иметь дело. Следовало раньше тебя как спонсора использовать», — заметила она. «Пойдем, корыстная девица, поможешь выбрать наряд». «Не боишься?» — Алексия лукаво улыбнулась. «Нет. Во-первых, ты сама будешь краснеть за жениха. Во-вторых, у нас парные образы, поэтому выбирай с умом. И в-третьих, я уже попросила отобрать что-то адекватное и тебе не разгуляться в своей фантазии». Совместным решением стал светлый изумрудный комплект. «Цвет не вечерний и подойдет к твоим глазам». Алекса поднесла платок к лицу Тиана. Нежная ткань приятно холодила кожу. «И мне тоже хорошо будет». Служанки помогли нарядиться Алексии. Платье прекрасно подчеркивало ее фигуру. Убрали волосы в эсморскую косу. Княжество на востоке от Ларекеля отделено драконьими горами. По последней моде и нанесли неяркий макияж. Вся подготовка заняла всего несколько свечей. Парочка прошла через портал и, выйдя на станции, погрузилась в карету. Цветы заняли всю противоположную скамью, поэтому Тиан сел рядом с девушкой, нарушая приличие высшего света. «Прикрой шторку со своей стороны. Ты же хотел доказательств, что мы пара». «Я собираю подтверждение для отца, а не хочу унизить тебя на весь Выжеград, столица княжества Даймон». «Уже отвыкла от всех этих правил. В академии намного проще». «Не забывай, что мир не для знатных особ. У простых людей и в жизни все проще. То, что вы с Марианой остались в Академии под поддельными фамилиями – большой секрет для всего королевства. Хотя многие знают правду, и сплетни по дворцу частенько ходят». При движении карету немного качало из стороны в сторону, и Алексия то и дело нечаянно касалась Тиана. Ну как касалась, он уже дважды получил локтем, и один раз на него наступили. Не выдержав, он обхватил Алексу за талию и прижал к себе. «Ты опасное создание. Ты лекарь и можешь себя исцелить. А кто залечит раны, нанесенные моему самолюбию?» От такого близкого соседства сердце Алексии громко забилось. Она почувствовала, как краска заливает щеки, а в карете стало невыносимо жарко. «Что это со мной? Просто Тиан, рядом сидим. Ничего особенного», — успокаивала себя девушка, но все больше задумывалась над возникающими чувствами. Ведь с Беном она так не смущалась. При выходе из кареты Тиан преобразился, начал вести себя, как подобает благородному кьяру, подал руку, спустился ступеньки. Сама обходительность. Чинно и церемонно. Вел по дорожке к дому. Однако, мило улыбаясь, успевал и болтать в своем привычном стиле. «А говорила, что я стану звездой этого обеда. Да нас даже не встречают. Зато шторки на каждом окошке шевелятся. Сейчас рассмотрят и принимать с оркестром выйдут». Через несколько лучин на крыльце уже стояло все многочисленное семейство бургомистра. Впереди встречала сама чета Гилберг, а за их спинами маячили остальные. В прошлый свой визит Тиан лично познакомился только с родителями. Прочие дяди, тети, братья, бабушки – частично присутствовали, но он их тогда не сильно интересовал. Зато после того, как все узнали, что жених не просто мастер лекарского дела, а сын короля, внимание к его персоне возросло до небес. Тем не менее, больше Алексия его домой не приглашала. Сегодня Тиан станет гвоздем праздничной программы. Алекса была в этом совершенно уверена. Кьяра Александрина благосклонно приняла от него подарки и почти сразу, нарушая этикет, спросила. «Итак, молодой человек, когда же свадьба? Я хочу застать правнуков. Алексей ведь стареет». Алекса закатила глаза и промолчала. С бабушкой спорить себе дороже. «То есть Тиан в 32 зимы молодой человек, а меня в увядающие женщины записали?» Себя она в 25 зим считала молодой, особенно учитывая, что срок жизни сильных магов мог перевалить за несколько сотен. Ректору Део стукнуло более 300 зим, остальным мастерам больше сотни. Молодых преподавателей было всего двое, как раз Тиан и Ксандр, но они оба являлись исключением из правил. Во-первых, очень рано стали мастерами, а во-вторых, попали в академию по определенным причинам. Неприятный разговор о браке продолжался. Алекса по привычке не вникала, но, услышав очередное упоминание от бабушки о ее женском предназначении, все же не выдержала и фыркнула. Это оказалось слишком громко. Все присутствующие негодующие обернулись к девушке. Она застыла испуганным оленем перед толпой охотников. «Алексия Александрина, зря ты так беспечно к этому относишься. Вот передумает его высочество, и останешься ненужной старой девой». «Брак не главное», — устало возразила Алекса. Она даже не смотрела в сторону родителей, зная, что они будут недовольны ее недостойным поведением. «Ну, конечно, стать пустоцветом лучше», — громко проворчала бабушка. «А женщины необходимы только для продолжения рода?» — неожиданно спросил Тиан. Родственники быстро переглянулись. Нарушился привычный распорядок по руганию Алексии. Бичевание дочери и внучки пошло не по плану. Значит, ожидается веселенькое продолжение. «Но в этом главная ценность Кьяры. Вам ли не это знать? Вы же наследник и лекарь!» Александрина гнула свою линию. «Не согласен. Любая девушка цена сама по себе как личность». «А вам такая будет нужна?» Тиан посмотрел на Алексу. Та подняла на него испуганные глаза, и молодой королевич, улыбнувшись, легко ответил. «Да, я выбираю из-за чувств». «Это вы сейчас так говорите, а потом сына будете требовать», заметила Алексина бабушка. «Клянусь вам, уважаемая Кьяра, я никогда ни словом, ни делом не обижу вашу внучку. Вы ведь переживаете о ее благополучии из-за большой любви?» «Удобно, наверное, обманывать, зная, что последствий не будет», подумала Алекса, но все равно повеселела от такого заступничества. После бабушки за Тиана взялись братья и отец. Под предлогом мужских разговоров его забрали в соседнюю комнату. Проводив жениха насмешливым взглядом, девушка откинулась на подушки, и ее тут же окружила женская часть семьи. «Алексия, нам не мешало бы серьезно поговорить». Кьяра Доротея решительно взяла дочь за руку. Выругавшись про себя и натянув подобающее выражение лица, Алекса выпрямилась и села ровно. «Только не расстраивайся!» Тетушка присела с другой стороны, тоже хватая руку Алексы. «И несовершение обдуманных поступков, как всегда, случается!» — вторила своей матери кузина. «Стало страшнее. Это уже не похоже на стандартные беседы о замужестве». «Твой бывший суженый женится!» — выпалила Мадлен, супруга старшего брата. «Но ты не волнуйся, у тебя же есть жених». «А с чего я должна переживать?» Алексею совсем не нравился разговор. Родственницы затараторили, чуть ли не перебивая друг друга. «Ты ведь хотела вернуть его, а он отказал. Теперь еще это свадьба. А ты до сих пор не замужем». «Стоп!» — Алекса скинула руку матери. «Это я сбежала от него в академию. Не он меня бросил!» «Но потом ты пыталась все исправить. Даже королевича привела, чтобы Борик приревновал и простил». «Что?» — подскочила Алекса. «Алексия, ты слишком эмоциональная, поэтому и совершаешь глупые поступки». Кьяра Доротея поджала тонкие губы. Ее медовые, как у дочери, глаза выдержали недовольство. «Мне плевать на Борига! Я не хотела за него замуж!» «Тогда почему до сих пор не вышла за королевича?» насмешливо заметила кузина. «Да кто ему позволит?» рассмеялась тетя. «Все понимают это временно. Даже странно, что он сегодня приехал». Алексия обернулась. Остальные женщины полагали так же. Ее жалели и считали глупышкой, мимолетной игрушкой наследника престола. Но Алекса не была бы собой, если бы промолчала и не ответила, хоть и прекрасно помнила про их с Тианом уговор. «Тициан любит меня, а я его. Мы сами выбрали друг друга, а не сошлись по договоренности семьи или по принуждению. Академию я закончу, так как хочу и могу, а вы нет. Поэтому радуйтесь замужеству, это единственное ваше достижение». Своей речью она никого не убедила, да и сама в нее не особо верила. Говорила чисто из духа противоречия. Эмоции захлестнули девушку, рядом уже слышался запах паленой шерсти. Видимо, на ковре появился новый огненный узор. Алексей ожидал возражений, но все почему-то замолчали. «Любовь моя, ты невероятна!» — раздался спокойный голос рядом. Тиан оказался за ее спиной, аккуратно обхватил ее и притянул к себе. «Но, думаю, нам пора. Нас сегодня еще ждут во дворце». Только сейчас, ощутив руку королевича на своих плечах, Алексия осознала, что и ее потряхивает. Злость, обида и чувство несправедливости смешались в невероятный коктейль, и она готова была взорваться. Тициан, продолжая ее приобнимать и улыбаясь всей семье, спокойно вывел девушку из гостиной. Алекса даже не поняла, когда он успел попрощаться. «Держись», — тихо шепнул друг, — «скоро выйдем». Ответом ему был всхлип. Быстро преодолели путь до кареты. Алексей, не смущаясь, Тиана села прямо на пол и закрыла лицо ладонями, глубоко дыша. «Тебе надо выговориться, сразу полегчает». Тиан отдал команду возничему и опустился рядом, тоже совершенно игнорируя скамьи. Обнял девушку, удерживая ее на месте, чтобы при движении она не ударилась. «Как я устала! Почему они поддерживают подобное отношение к женщинам? Почему так относятся ко мне? Самка, которая должна рожать! Я же больше, нежели механизм для детопроизводства! Из-за чего всем важна только обертка? Еще и со свадьбами пристали!» «Ты бесподобная, умная. Тебе подвластна артефакторика, а это невероятно сложная наука. Станешь самой молодой мастерессой. Я всегда восхищался вашим с Мари побегом. Несмотря ни на что, вы смогли взять жизнь в свои руки. И все мы знаем, что организовала этот побег ты». «Без Мари и Маркуса не удалось бы». «Без тебя бы не получилось. И смотри, ты вроде бы только поступила, а уже на последнем курсе, лучшая на факультете». Алексия положила голову на плечо Тиана. Эмоционально она была опустошена. Мужчина легко дотронулся губами до волос, успокаивающе гладил по ладони. «Ты тоже делаешь все по-своему. Довольно необычный королевич». «В сравнении с тобой, я сижу в песочнице. Весь мой бунт – просто нежелание жениться на кандидатуре от отца. Ушел из академии и учусь политике». «Тебе такое претит?» «Раньше считал, будто да, но после оказалось, что многое мне нравится, хотя все равно скучаю по лечебной практике». «Это хорошо. Извини, что прикрылась тобой. Выбесились с Буригом». «Я тоже тобой прикрываюсь. Для подобных случаев и нужны друзья». Алекса подняла голову и заглянула ему в глаза. «Нам правда необходимо во дворец?» «Сегодня нет. Просто хотел тебя увести, вот и соврал». «Спасибо». Они все еще смотрели друг на друга, сидя совсем близко в ограниченном и темном пространстве кареты. Тиан потянулся к Алексии, за щепу в ее голове пронесся табун мыслей о возможном поцелуе. Но, наклонившись, королевич провел рукой где-то за девушкой и поднял с пола радужник. «Выпал, смотри, не потеряй». «Да, да, хорошо», — растерянно проговорила Алексия, беря в руки небольшой артефакт. А в голове стояла звенящая пустота от осознания, что она желала этого поцелуя.